а заодно выслужиться перед дядей этому самому дяде назло, подумал я про себя, но вслух не сказал. Я же про дядю чисто технически знать не могу, верно? А у Захар Палыча тем временем загорелись глазенки, и мне даже не пришлось лезть к нему в голову, чтобы понять. Увлекающаяся натура натурально увлеклась. Так, мотивация Гачина Мучинского проста и понятна. И теперь, наверное, надо бы объяснить нашу собственную. Не то, чтобы мы пошли на какой-то особенный риск, связавшись с Захаром. Тут вопрос стоит по-другому. На кой черт он нам вообще нужен? Ну, помимо того, что полицейская корочка открывает некоторые закрытые двери, а ответ лежит на поверхности. Ни я, ни Агафоныч, ни Солнцев даже близко не знаем, как работают тесты на ментальное воздействие. Что это вообще такое? Артефакты, какие-то технические приборчики, палочка, на которую нужно пописать, или вообще другой менталист, который прячется в коробке из-под холодильника и имитирует звуки робота. В сети информации либо нет, либо она тщательно потерта. Спросить ни у кого, а вживую никто из нас, слава тебе яйцы, до сих пор с подобным не сталкивался. Сенсей у нас джентльмен удачи и госпожа ему до сих пор благоволила, а я в глазах империи, ни на что негодная соплюха без инициации, которую даже на учет ставить не нужно. Тем временем монополия на тестеры находится именно что в руках государства. Логика железная. Просто так тестер не понадобится. Если он вам нужен, значит у вас есть подозрение о том, что имело место быть ментальное воздействие с какими-то нехорошими последствиями. Если подозрение подтверждается, значит какой-то менталюга воспользовался своим даром не во благо. А если какой-то менталюга воспользовался даром не во благо, то государство должно об этом знать и отреагировать. Осудить, посадить и выжечь к чертовой матери дар, чтобы другим неповадно было. Тут ведь все строго. Менталист, конечно, не виноват, что таким родился, с одной стороны. А с другой, никто никого не принуждает проходить инициацию. Живи себе, радуйся, и пару раз в день улавливай настроение окружающих тебя людей. Но если уж полез, то все, извини, первый косяк будет последним. Так что, Захар Палыч, подобрался к главному Солнцев. Есть ли у вас такой тестер? Гачин Мучинский замялся. Вообще е-е-е, протянул он тоном жадного пятилетки, который очень не хочет делиться жвачкой. Стационарный тестер есть в каждом суде или отделении полиции. Не в таком, как мое, а в более. Дальше я не слушал, потому что отставить, сразу же, в судах, судьи, а в полиции, полицейские. Если мы вытащим пускающего слюни Безобразова под ясные очи правосудия, это автоматически запустит историю с Орловыми, а мы пока что не готовы. Рано нам, такова моя правда, но я уже знаю, как вывернуть ее для Захара. «Извини», — сказал я, перейдя на «ты», «но так не получится. Это должна быть операция под прикрытием. Согласись, мы же не можем безо всяких причин вторгнуться в дом к аристократам и насильно увести умственно отсталого главу семейства на экспертизу. Ну то есть можем, конечно, но представь, что будет, если мы ошиблись. А вот действуя скрытно, никто из нас ничем не рискует», — добавил Солнцев и добил. «К тому же вы, Захар Палыч, участковый трех улиц, а семья, о которой мы говорим, проживает в частном коттеджном поселке на другом конце Москвы. У вас там никаких полномочий нет и быть не может». Гачин Мучинский ударился в тяжкие раздумья. «Вы знаете, у меня есть дядя, и он сделает все за вас», — надавил на больное Яков Саныч. «Уж поверьте мне, речь идет о действительно громких фамилиях. Такой шанс выпадает раз в жизни. И если вы действительно хотите, чтобы вас заметили, не советую привлекать кого-то со стороны». «Верно», — вздохнул Захар и продолжил сражаться с жадностью. «Я же в свою очередь понимал, не может не быть тестера у полицейского, который так сильно копал в тему подпольных менталистов. Это просто невозможно. Он же одержим этой идеей. Ну был до недавних пор. И в итоге я оказался прав». Захар боролся с собой, мучился, но наконец решился. Вытащил из кармана ключ, залез под рабочий стол, открыл маленький привинченный к полу сейф и достал штучку. Вот, это была металлическая продолговатая хреновинка, похожая на обычную авторучку, только потолще. Снизу лампочка, а сверху накрученный колпачок, под которым, по моим предположениям, располагалась кнопка. Во, знаю, тестер был похож на тот приборчик, которым люди в черном стирали память случайным свидетелям инопланетян. «Табельный», — пояснил Захар, — «подотчетный и очень дорогой. Вы не представляете, каких трудов мне стоило его добыть. Ну так ведь труды должны быть вознаграждены, улыбнулся я. Решайся, Захар Палыч, дело верное. И Захар Палыч решился. Проговорили мы с ним аж до 2 часов ночи. Составляли план, а заодно знакомились и притирались. Как-то вдруг парень потянулся к нам с Солнцевым. От одиночества, что ли, не суть. В итоге мы придумали вот что. С помощью ксивы Захара попадаем в дом к Безобразовым. Но только не нахрапом, мол, мордой в пол и никому не двигаться, а с какой-нибудь другой целью, благой. Например, скажем хозяйке, что поблизости бродит беглый преступник, так что нам необходимо проверить дом и участок. По полной включился в планирование Захар. Для правдоподобности можем даже сперва обойти соседей. Это нормальная практика в частном секторе, как мне кажется. Даже если на территории орудуют чопы, то помощь полиции не воспримут в штыки. Тем более мы душки, добавил я, и обаяшки. Определенно, согласился Солнцев. И вот это уже было похоже на правду. Заходим толпой, разделяемся, отвлекаем супругу Безобразова, находим барона, а затем в присутствии оперуполномоченного Гачина Мучинского под камеру, для фиксации, делаем ему тест. Получаем, так сказать, неопровержимые доказательства и уходим. Ну а дальше действуем по первоначальному плану Солнцева. Надежно прячем меня любимого и начинаем судиться с Орловыми за процент бастарда, но, вместо того чтобы феерично достать завещание, Яков Саныч не менее феерично обнародует запись. Ну и речь толкнет, объяснит, к чему и зачем Безобразова лишили рассудка, и кому это было выгодно. Фух, ну что, план прост, а значит надежен, как швейцарские часы. Кстати, имена с фамилиями мы Захару так и не назвали. Перестраховаться будет не лишним, мало ли что парню может в голову стукнуть. Нам надо взять пару дней на подготовку, сказал я, обдумать нюансы, найти транспорт и подготовить форму. Да без проблем, Вась, кивнул мой новый лучший друг. Вот только я одного до сих пор понять не могу. А вам-то это все зачем? Затем, что зло должно быть наказано, ответил я. И на мое счастье, Захару Гачину Мучинскому такого ответа вполне хватило. Ох и дрессированные все-таки у Волконского строители. Неужели князь реально так часто что-то строит, что это не подрядчики, а прямо вот свои люди? Хрен знает, но уже следующим утром целая толпа работяг на скорость сдирала настил и расширяла нашу скромную просеку так, чтобы к пляжу смогла проехать фура. Из неприятного, тот стол, над которым я лично трудился аж целую неделю, тоже пошел под снос. Из приятного, лед тронулся. Молодцы, прокомментировал Агафаныч, прихлебывая чай, дружно работают. Как не самые приятные из людей, мы наблюдали с палубы катера за тем, как корячатся другие. Завтракали, шутки шутили, ржали. Недолго, правда. Уже к обеду приехали первые самосвалы, и прораб Гоша попросил нас отчалить к чертовой матери, чтобы не мешаться. Ну и не страшно. Давненько мы с Агафонычем стояли на якоре, а потому единогласно решили побороздить просторы водохранилища. Туда сплавали, сюда сплавали, помахали рукой выездной свадьбе на пирсе одного из местных ресторанчиков, и в итоге нашли бухту поживописней. На какое-то время решили встать там и заняться каждой своими делами. Синси напялил маску и отправился стримить, а я первым делом созвонился с ребятами. Рассказал им о грядущей операции в доме Безобразовых и велел хорошенько подготовиться. Так, согласен. Казалось бы, какое они имеют к этому отношение? И что это вообще за слово такое? Велел. Ну, дело в том, что со вчерашнего дня все они у меня на зарплате. Да-да. Перед походом в отделение Гачина Мучинского, Солнцев быстро пробежался по договору с князем и сказал подписывать. Мол, так и так, подвоха нет. Ну я и подписал. Так что теперь Миша Кудыбич, Геопацация и Александр Аничкин Макбрейн официально мои работники. За месяц простоя, надеюсь только, что не дольше, каждый из них получит свои честные поварские 80 тысяч. Чтоб я так жил, как говорится. Но едем дальше. Что я подразумевал под приготовлениями? Во-первых, я попросил ребят настроиться морально. Во-вторых, найти себе форму. Полицейскую. Не обязательно настоящую, но хотя бы похожую. Ребята в любом случае будут в массовке, а корочки Захара должно хватить, чтобы нам поверили. Так, машина. На этот счет у меня есть несколько мыслей. Первое, попросить газелью прораба Гоши. Вторая, обратиться к Сидельцевой и одолжить джип. Третья, арендовать что-нибудь так же, как это сделал Солнцев. Оттягивать проблему не было ни смысла, ни причин, а потому я сразу же отработал первый номерок. Георгий, здравствуйте, у меня к вам просьба. А Георгий то ли по телефону перед своими работягами был слишком дерзок, то ли оказался действительно сильно занят, а то ли еще что, но общался со мной без удовольствия. Ну, без того самого удовольствия, что должен испытывать при разговоре с начальством. Я аж пожалел, что не могу дотянуться до него магией и вправить кое-чего кое-куда. Ну и в машине прораб мне, получается, отказал. Паскуда такая, сказал, ему, дескать, сейчас нужны все ресурсы. Ладно, хрен с ним, сделаю вид, что поверил. Зато я попал в цель со второго раза. Маргарита Витальевна пребывала в прекрасном расположении духа и даже не дослушала мою просьбу до конца. Согласилась выделить нашей команде не только транспорт, но и своих ребят в качестве водителей. Святая женщина, не могу утверждать, что знаю причину такого благодушия, но готов поспорить, что помимо ее голоса слышал на том конце провода одышку господина Пацация. Ну и все, собственно говоря, полностью освободил себе завтрашний день. Даже не знаю теперь, чем себя занять, и стоит ли вообще, а может, ну его, может, отдохнув кои-то веки по тюлени, расслаблюсь так, чтобы ну вот совсем, а вот да, да, черт его возьми, да, гулять, так гулять, съезжу на какую-нибудь базу отдыха или в отель, чтобы шведский стол, хамам, массажистки и мягкая постель вместо того недоразумения, на котором я обычно сплю в каюте катера. Все, решено, теперь осталось лишь занять себя на сегодняшний вечер. Побродив немного по катеру, я искренне расстроился тому, что Васька Каннеллони не увлекался рыбалкой. Мне бы сейчас хоть одну поплавочную удочку, скрасил бы себе несколько часов, посидел бы в кайф, позалипал на поплавок, а глядишь и поймал бы чего. Ну, тут уж не судьба, делать нечего, пошел читать. Продолжил изучать 99 способов увеличить средний чек в тщетной попытке узнать что-то такое, чего не знал раньше. И тут, а хорошо, заорал Агафоныч, а я согласен, согласен, слышишь, нет, орал-то он на протяжении всего стрима, просто на сей раз сразу после крика вдруг раздался довольно громкий бултых, Синси явно выкинул что-то в воду, чумный барон никогда и ни от кого не бегал, сомнительное заявление, насколько мне известно, чумный барон всю жизнь только тем и занимался, что от кого-то бегал, я тебя не боюсь, говно увечное. Готовься к позору. Агафоныч, ты чего? Я вылез на палубу и первым же делом пронаблюдал за тем, как за бортом тонет один из наших драгоценных шезлонгов. Хм, он, конечно, ворованный был, но все равно жаль. Совсем из ума выжил, изжога. Заорал тот, яростно тыкая пальцем в экран. Этот маленький ублюдок доигрался. Все йо-йо-йо-йо, все решено. На всякий случай я подошел и закрыл ноутбук. Наверняка истерика Агафоныча поспособствует набору зрителей. Но нет, опуститься в пучины трэш-стриминга я барону Ярышкину не позволю. Человек все-таки взрослый, достойный, аристократ. Я аристократ. Во как угадал, ага, я взрослый достойный человек. Я больше не позволю ему с собой так разговаривать. Тише, Агафоныч, тише. Это будет урок на всю жизнь. Клянусь, малец научится следить за своим языком. Ты с изжогой закусился, что ли? Я аж чуть не расхохотался. Агафоныч, ты в курсе, сколько ему лет вообще? В курсе. Я знаю, что он еще ребенок. Не успокоился Синси. Но это не значит, что ему все дозволено. И да, он прав. Пускай семья отвечает за то, что не научила своего звезденыша общаться со взрослыми. А вот тут мне уже стало не смешно. Чего? Спросил я. Какая еще семья? Не отговаривай меня, Вась. Я все решил. Что решил-то? Я отстою свою честь. Изжога сказал, что он из благородных, так что все происходит согласно кодексу. Завтра, в полдень, в парке, дуэль. Че, изжогу будет представлять его старший брат, а тебя, Василий, я попрошу стать моим секундантом. Глава 10. Съездил Васенька на базу, и в хамам сходил, ага, и на массаж, и к шведскому столу причастился аж 3 раза. Весь день, блин, на смарку теперь пойдет. Но надо бы объяснить свой поступок. Я ведь не какой-то кровожадный псих. Нет-нет-нет. На дуэль моего сенсея я направился исключительно с целью попытаться эту самую дуэль не допустить. В лепешку разбиться, но сорвать смертоубийство. Иначе никак. Переубедить Агафоныча оказалось невозможно. Слишком уж сильно была задета честь аристократа. Забить и отпустить его одного тоже не лучшая затея. Пускай барон и искусный фехтовальщик, что уже единожды доказал в драке с Фурфурией, но все-таки дяденька он не новый. Даже если противник будет уступать ему в технике, верх один хрен возьмет молодости дыхалка. Заколют мне сенсея, как свиняку, и кто меня дальше учить будет? Короче говоря, сели, поехали. В согласии с дуэльным кодексом, выбор оружия оставляла за собой оскорбленная сторона, то есть Агафаныч. Из оружия на катере имелся разве что багор, одна штука, и топор, которым спящие дальнобойщики рубили сосны, тоже одна штука. Что-то, что другое не подходило для изысканной аристократической разборки. Драка с применением багра – это скорее что-то из разряда бытовухи, о таком в криминальных хрониках пишут, а не в родовых летописях. Поэтому мы сперва заскочили в оружейную лавку на цокольном этаже торгового центра. Агафаныч перемацал весь ассортимент, в изысканном танце с саблями чуть не разбил витрину, и в итоге остановился на классике. Шпаги. Две простенькие стальные шпаги без изысков в удобном черном чемоданчике. Когда бы я не знал, что лежит внутри, решил бы, что это покерный набор. КХМ, кашлянул Агафаныч, когда настало время платить, взял тыркву на руки и почему-то уставился на меня. Чего? КХМ. Подавился что ли? По спине похлопать? КХМ, КХМ, Агафаныч скосил глаза на терминал. Не-не-не, я это спонсировать не собираюсь. Ну, Вась, без ну, Вась. Короче говоря, в итоге барону пришлось расстаться со своей нычкой, с той самой, которую он прижепил еще с пляжной вечеринки и частично слил на обольщение Стаси Витальевны. Утешил его как мог, сказал, что восстановление поруганной чести стоит гораздо больше. Ну а дальше мы направились в парк. Время как раз подходило к полудню, и до встречи с оппонентами оставалось всего ничего. Как и было оговорено, мы с Агафонычем встали рядом с поющим фонтаном и принялись ждать, молча. Ведь атмосфера, мягко говоря, накалялась. Нервы играли, в голове роились тревожные мысли, и даже сама погода нагнетала. Посередь погожего дня вдруг набежали черные, полные драматического дождя тучи. Всю дорогу контакт со своим обидчиком барон поддерживал по переписке. И вот, наконец, пишет, что они на месте, сказал Агафаныч и принялся вертеть головой по сторонам в поисках своих обидчиков. Но что-то пока не видел никого подходящего. Короче, в традициях старых добрых комедий, мы минут 15 переписывались с изжогой и его братом, стоя при этом в двух шагах друг от друга. А когда наконец-таки нашлись, что ж, очередная житейская мудрость от Василия Каннелло не звучит так. Нетрудно быть старшим братом, когда младшему от силы 7. Это вы, белобрысый пацан вытаращил на Агафоныча глаза. Вы чумный барон, и шумно так сглотнул, в то время как мелкий подстрекатель изжога очень предусмотрительно спрятался у него за спиной. «Это я», — ответил сенси, вручил мне чемоданчик со шпагами и принялся охлопывать себя по карманам. «Вась, слушай, а чек не у тебя?» «Нет». «Ай-ай-ай», — взревел барон. «Потерял. И как мне их теперь обратно сдавать?» «Никак вестимо. Короче, не удивлю, если скажу, что никакой дуэли не было. Просто это ведь что-то за гранью добра и зла». Даже для отморозков на вроде нас, средь бела дня посреди людного парка взять и затыкать шпагой ребенка, который тебе по росту ниже плеча, причем по-настоящему затыкать, до первого серьезного кровотечения. И за что? За оскорбление в сети. Ах да, им ведь еще по дуэльному кодексу полагалось раздеться по пояс, ну совсем никуда. Дуэли не было, зато имело место быть извинение. Как только старший брат семейства Бобровых понял, что к чему, то лично надавал изжоги подзатыльников и заставил просить у барона Ярышкина прощения. Навскидку пацану было лет 12. Он еще толком не успел войти в говнистый пубертатный возраст, так что заступаться за брата полез не из-за игры гормонов, только дайте повод подраться, что называется, а сугубо из благородных побуждений. Мелкий гад изжога запутал брата, обманул и чуть было не подставил. Явись на разборку кто-то его же весовой категории или чуть повыше, и Бобров-старший имел все шансы вернуться домой с расквашенным носярой. Вот только как его зовут, этот момент я упустил. Парень тоже играл в тот же самый шутер, что и чумный барон с изжогой, и тоже имел никним Салаимитатор. И вот ведь, а, поколение, ребятенок поди еще женскую грудь ни разу живьем не видел, зато какие изысканные физиологические каламбуры придумывать могет. Ах да, тучи тоже как ветром сдуло. А хотя почему как, именно ветром их и сдуло. Вновь засветило солнышко, и вновь весело заиграл бликами фонтан. «Ну что?» — обратился я к сенсею. «Оскорбленная сторона претензий не имеет, расходимся», а тот даже внимания на меня не обратил. Уже зацепился языками со своими новыми друганами и живо обсуждал игру, в основном ныл и жаловался на неудачи. «Погоди, чумный, «Погоди», — тоненьким голоском успокаивал его изжога. «Сейчас вместе что-нибудь придумаем. Какой-то час и вот, мы с тырквой стоим в праведном ахере и смотрим, как барон Ярышкин катается по кругу на карусельной лошадке, лижет мороженое и завороженно слушает то, о чем ему вещают юные братья Бобровы. Смотри, Чумный, у тебя ведь настоящий талант к подрывной деятельности, понимаешь?» — объяснял ему салаимитатор, сидя на лошадке задом наперед и активно жестикулируя. «Это ведь реально талант, талант!» — кивнул Агафаныч и вытер пломбир с носа. «Это дар, дар, это какое-то природное чутье, чутье, не иначе, блин, я видел тебя в бою, Чумный, и видел, что ты каким-то образом интуитивно улавливаешь механику взрывов. Ведь чтобы разнести в щепки свою же респу, учитывая то, что там и взрывать-то нечего», тут салаимитатор многозначительно замолчал и начал хлопать в ладоши. «Спасибо большое», — улыбнулся Агафаныч. «Спасибо. Просто нужно направить эти таланты в нужное русло, понимаешь? Хватит убивать своих». Вмешался в разговор изжога и тут же получил от старшего брата по шапке. «На самом деле у нас ведь команда», — перешел салаимитатор на заговорщицкий шепот. «И нам как раз не хватает взрывотехника. Правда? Да. Ой, ну все». Тут я уже махнул рукой и повел тыркву в зону для выгула собак, чтобы та хоть чутко побегала со своими. Не стал смущать рассол терьершу, нависая у нее над душой. Знакомиться с другими собаководами тоже как-то вот не захотелось, поэтому я чутко отошел и просто посидел на лавочке. Подышал свежим воздухом и побаловал свое чувство прекрасного, разглядывая легко одетых молодых девчонок. Юбочки, топики, платьишки. Красота. Погода совсем летняя установилась, и скоро даже ночи станут теплыми. Надеюсь только, что работники князя Волконского поторопятся. Очень уж хочется выжать из этого сезона все, что только возможно. Но что зависит от меня, то зависит от меня, а что от меня не зависит, то и не зависит. Что-то я сегодня какой-то вселенский поток мудрости поймал. Пора начинать за собой записывать. Ладно, таким макаром я просидел полчаса, затем час, затем полтора. Психанул и пошел стаскивать Агафоныча с карусели. Очень радостно, что старик нашел себе друзей, но убивать впустую еще и вечер я не собирался. Короче, мы решили попробовать тактику, разработанную специально для меня. Безумолку тараторил Агафоныч уже дома, на пляже. Суть в том, чтобы под прикрытием изжоги и салаимитатора добраться до... Слушал я ровно настолько, чтобы кивать в нужных местах. Мысли сейчас были заняты уже совершенно другим. Чем ближе завтрашний день, тем ссыкотнее мне становилось. Вместо настоящих туч надо мной сгущались тучи метафорические, что куда страшнее. Нет, план вроде бы хорош, и строен, и логичен. Но все равно существует некая поправка на поправка на нас, и предугадать всего невозможно, вот хоть ты тресни. В центре карты находятся обломки самолета. Так вот, если мы... Агафаныч, перебил я воодушевленного сенсея. Ась, ты бы лучше завтрашний день так планировал. А чего там планировать? Зашли и вышли. Приключение. Заткнись. На, не говори это вслух. 20 минут. А ты чего орешь-то? Да ничего уже. Вздохнул я и пошел бродить по пляжу. По песчаному пляжу, к слову сказать. Картинка вокруг стала чуть более привлекательной и глянцевой, но у меня от нее почему-то немножечко щемило в груди. И чувство такое возникало, как будто бы ушла целая эпоха. Так что еще сегодня было. По дороге назад мы повторно заскочили в торговый центр и попытались вернуть шпаги, да только хрен там плавал. Шпаги не вернули, зато я решил побаловать себя и купил новенький угольный гриль с коптильней. Опробовать его, правда, сегодня не успел, ну так и настроения для готовки особо не было. А больше рассказать о сегодняшнем вечере мне и нечего. Напоследок обзвонив всех актеров нашего завтрашнего водевиля и подтвердив встречу, я лег спать, и снилось мне блаженное в своей пустоте, безмятежное ничего. Какие же все-таки у меня пацаны ответственные. Санюшка вот, например, явился уже одетый по форме, как только по пути не повязали. Ботинки блестят, брючки глаженные и со стрелкой, рубашечка приталенная, ну прямо вот господин полицейский на параде. Не дае это самое. Ты где такую красоту достал? Секрет, пококетничал рыжий. Вот только фуражка у него была какая-то странная, как будто бы вдвое больше положенного, да и фасон не имперский. Я сперва думал, что ошибаюсь, но Захар тоже сказал: «Лучше сними», и продолжил осматривать сотрудников. «Миша, Миша, Мишенька, Мишеня», взял и припер не одну, не две, а целую сумку с полицейской формой. Я просил его взять себе, мне и Агафонычу, но тот попал на распродажу в магазине карнавальных костюмов, не растерялся и вот, я это не надену. Сперва упирался Антон по кличке Погоняло, вы меня в менты не запишете. Но после настойчивой просьбы Маргариты Витальевны смирился и переоделся, пускай и бубнил себе под нос проклятия. Зря бубнил, кстати, если бы не синие от наколок пальцы, от реального полицейского Погоняло хрен отличишь, взгляд прожженный, бывалый такой, ну прямо как надо. Серьгу сними, придрался Захар к старому сенсею, не положено, наположено, как в народе говорят. Агафоныч, ну чё ты споришь, тебе же говорят снять. Ладно, действительно, что серьга, что длинные волосы Агафоныча бросались в глаза. Рядом с Мишей они были похожи на парочку детективов из маленького тихого городка, в котором произошло загадочное похищение, и местные теперь обвиняют во всем круги на полях и мэра рептилоида. Один типа бунтарь не формал, а второй творческая одухотворенная натура, трагическая предыстория, месяц до пенсии и планы написать бестселлер прилагаются. Им бы еще молодую наивную стажерку и вечно пьяного бомжа за решеткой КПЗ, был бы готовый сценарий. А ты, а я типа в штатском, виновато улыбнулся я, и я его ни разу не виню, ведь надо серьезно постараться, чтобы найти на них с диетологом обычную, повседневную одежду. А что уж говорить про форму, ну и Яков Саныч у нас тоже в своем, приметный, как кольцо в носу у монахини, в этом своем цветастом фиолетовом пиджаке. Ну ему, на самом деле, можно. Солнцев будет руководить всей операцией из машины. Сперва я сам хотел заполучить роль мозга операции, но потом мы сошлись на том, что моя менталка может пригодиться в поле, если что-то вдруг пойдет не так, во-первых. А во-вторых, будет действительно странно, если страховой агент еще и в полиции подрабатывает. Так что Солнцева показывать безобразовой никак нельзя. «Проверка», — сказал Яков Саныч в микрофон, «раз, раз, два, дефибриллятор дефибриллировал, да не выдефибриллировал, расскажите про покупки». «Про какие про покупки?» «Про покупки, про покупки, хорош», — крикнул я, «слышно». Остальные кивнули. У каждого из нас в ухе была спрятана малюсенькая рация, что с нынешним уровнем технического развития не должно вызывать ни трепета, ни восторга. Обычная игрушка, динамик в ухе, микрофон на небольшом неприметном браслете. Пришлось потратиться, конечно, но зато теперь все мы были на связи. Пользоваться обычными телефонами в грядущей операции – глупейшая из затей. Итак, финалочка – это мигалки, которые Гачин Мучинский подрезал в настоящем отделении полиции. Сказал, мол, пылились на складе никому не нужные, и никто их не хватится. И что я могу сказать по этому поводу? Маленький косметический штришок. А джип и мадам Сидельцевой в одночасье преобразились из мордоворотовоза в эдакий транспорт спецслужб. Вот только устанавливать их раньше времени все равно не стоило. Мало ли гайцы тормознут проверить, а там мы, ну все, сказала Рита Сидельцева. Езжайте, мальчики. И мальчики поехали. Итого на операции у нас собралось аж 9 человек, а именно, я, Агафоныч, Солнцев, Захар, ребята-повара и Погоняло с диетологом. Не буду врать, я испытал не гордость, но очень близкое к ней чувство, потому что все эти люди, так или иначе, были собраны мной и вокруг меня, и не пивка попить после работы, а именно что шли на риск, а это все-таки дорогого стоит. Приятно, черт его дери, но не время для лирики. Итак, рассадка следующая: в головной машине за рулем Погоняло, рядом с ним Захар, а сзади в безобидной тесноте я, сенсей Яков Саныч, во второй машине, соответственно, все остальные. И кто бы мог подумать, что передо мной стоит задача про волка, козу и капусту. А вот же, в итоге вышло так, что Погоняло всю дорогу пытался поддеть Захар Палыча, обзывал обидно и всячески выказывал неуважение. В итоге мне даже пришлось чуть осадить Антошу. Рявкнул чутко и напомнил, что его дело молча вести машину. Ну и музыку попросил включить, чтобы инцидент не повторился. Сегодня и прямо сейчас на нашей радиостанции состоится премьера, затараторил приятный женский голос. И не просто премьера, дорогие радиослушатели, а настоящий дебют. В гости, прямо к нам в студию, пришел начинающий автор-исполнитель, Трунь. Раздался гитарный перебор на заднем фоне, а вот и он. Задорно хохотнула радиоведущая, уже буквально рвется в эфир, чтобы порадовать нас новинкой. Ну так не будем в таком случае его задерживать. Встречайте, только сегодня и только у нас, Франсуа Маринеин. Прошу прощения, донесся до меня из колонок уже знакомый голос. «Прежде чем начать, мне нужно уточнить один момент. Это действительно очень важно». «Конечно, конечно, Маринин, это не псевдоним», — сказал Денисыч. «Буквально вчера я сходил в свой районный ЗАГС и поменял прошлую фамилию на эту. Понимаете ли, она подходит мне как никому другому на свете. Потому что я действительно, Маринин». Ведущая немножечко потерялась, и ее можно понять. С ее точки зрения, к ней в гости привели какого-то проплаченного старпера, который на всю аудиторию принялся рассказывать какие-то ну уж слишком несуразные вещи, кому вообще не насрать на его фамилию. Но, эх, знала бы она фидбэк так, как знаю его я. «Но к песне», — сказал Денисыч и запел. «Марина а, пойми, я вовсе не скотина а, и на поминках тех, Марина а, тебя обидеть не хотел. Пам-пам». Короче, готовить у Франсуа Денисыча явно получалось лучше. Итак, с шутками и прибаутками мы проехали почти половину кольца, свернули в сторону области и уже через 15 минут подъезжали к большой каменной арке с вывеской «Фаворит». Так назывался коттеджный поселок. И блин, да, в прошлом мире это было бы проходным, ни к чему не обязывающим названием, но тут люди, по всей видимости, хотели подчеркнуть свою приближенность ко двору его величества. Непростые ребята тут жили, ой, непростые. Через арку и шлагбаум я уже видел всю ту мордатую благодать, что они себе тут обустроили. Даже трава за оградой явно была зеленее. «День добрый», — Захар опустил окно и показал подошедшим охранникам корочку. На воротах стояли аж четверо, в брониках поверх армейской формы и с автоматами через плечо. «Добрый», — кивнул старший, внимательно изучив ксиву. «Вы на вызов?» «Нет», — ответил Захар. «Оперативно-розыскные мероприятия». Охранник поднял бровь и обернулся на своих. «Нам стоит о чем-то беспокоиться?» «Нет», — коротко ответил Гачин Мучинский и не стал ничего выдумывать. «А на полицейское нет и суда нет, ворота тут же открылись». Правда, напоследок охранник все-таки попросил Захара записать номер дежурного. «Да-да, у них тут еще и собственный дежурный имеется, так что смекаем». Налево, дальше дорогой руководил Солнцев, который уже бывал в этих краях, а теперь направо, вдоль красивых аккуратных домиков с подъездными дорожками, мы заехали в самую микушку поселка Фаворит и встали у дома госпожи Безобразовой. Солнцев на всякий случай еще раз проверил связь. «Никаких накладок, все работает». «Ну», — раздался у меня в ухе голос Мишини. «С Богом, что ли, и да поможет нам сатана». Глава 11. Повторюсь, что в Фаворите за заборами не прятались. Коттеджный поселок был выстроен примерно так. Фасад дома просматривается с улицы, перед самим домом аккуратный газон без излишеств и подъездная дорожка к гаражу. Между соседскими участками аккуратная живая изгородь, спереди. А вот за домом, насколько я понимаю, забор и личное, скрытое от посторонних глаз пространство. И я прямо-таки уверен, что у каждого второго здесь на заднем дворике есть бассейн. Если не у каждого первого, конечно же, у-у-у-у, как у меня в прошлой жизни, хочу. Короче говоря, ждать у ворот нам не пришлось. Всей толпой мы прошли сразу же к дому, к самой двери. На звонок никто не отреагировал, а потому пришлось стучать. Бах-бах-бах. «Добрый день, старший оперуполномоченный Гачин Мучинский», — Захар показал ксиву. «С кем имею честь?» «А, я, это...» На пороге стояла рыжая девушка лет так эдак 20 с небольшим и хлопала зелеными глазищами. «А я Кейт», — наконец собралась с духом девушка, то есть Катя. «Все нормально», — прозвучал в ухе голос Солнцева. «Это домработница». «А вы?» — протянула Катя, до сих пор не конца понимая, как себя вести. «А мы хотели бы поговорить с хозяйкой дома». Захар убрал корочку в карман и с истинно ментовским прищуром заглянул домработнице за плечо. «Сию минуту», — ответила Катя, и вроде бы уже дернулась, чтобы пойти за госпожой Безобразовой, но вдруг застыла. На лице у нее отразилась максимальная степень потерянности, можно даже сказать детской. Видимо, привычный алгоритм действий дал сбой. С одной стороны, нужно захлопнуть дверь перед незнакомцами, ведь госпожа может быть против того, чтобы они заходили внутрь, а с другой, незнакомцы из полиции, можно ли вообще захлопывать перед ними двери? Я помог девушке определиться, подтащил нужную мыслестрочку повыше. И кстати, не помешает небольшая ремарка насчет менталистики. Мы с Агафонычем еще заранее решили, что совсем без дара в нынешнем деле нам никак не обойтись. Но, мало ли как события развернутся дальше, насколько сильно мы наследим, и как бы нам самим потом не превратиться из истцов в ответчиков. Так что единогласно было решено не использовать магию в отношении госпожи Безобразовой, ведь именно ее и будут проверять, если что. А вот на домработницу Катю мораторий не распространяется. И флаг нам, как говорится, в руки. «Я быстро!» — крикнула Зеленоглазка, оставила дверь открытой и умчалась куда-то в глубины дома. Вернулась уже через 5 минут и «пу-пу-пу-у-у-у» мы только-только начали, а что-то уже пошло не так. Пред нами предстала Изольда Карловна Безобразова. Выглядела она именно так, как и подобает выглядеть человеку с именем Изольда. Белокурая, с тонкими аккуратными чертами лица и осанкой, которую можно выставлять за образец в палате меры весов. Симпатичная. А если делать поправку на возраст, так вообще красотка. Такая уже не милфа, еще не матюра. И совсем не важно, откуда я знаком с этой классификацией. Но это все поверхностное, так сказать. А важно вот что. На голове у Изольды Карловны почему-то был цветастый картонный колпак с надписью «С днем рождения» и несколько круглишей конфетти на плече. «Странно», — сказал Агафаныч по нашей с ним индивидуальной ментальной рации. «Вижу», — ответил я. «Здравствуйте», — Захар опять полез за ксивой. «Старший оперуполномоченный Гачин Мучинский. Вы хозяйка дома?» «Да», — Изольда Карловна побелела лицом, медленно стянула с себя колпак, представилась, а потом дрожащим голосом спросила. «Что-то случилось?» «Пока нет, но может случиться», — будничным тоном начал Захар. «В районе объявлен план перехват. Несколько часов назад из-под стражи сбежала группа лиц, подозреваемых в многочисленных преступлениях. В маньячизме», — зачем-то вставил свои 5 копеек Санюшка. «Целая бригада маньяков, вы представляете?» «Да, да, ох, преступники вооружены, одарены магически и скрываются где-то на территории поселка. Учитывая то, что весь периметр оцеплен оперативниками, деваться им некуда. И у негодяев нет иного выхода, кроме как попытаться взять заложников. Ах, мы в свою очередь постараемся этого не допустить. И именно поэтому нам нужно тщательно проверить ваш дом и прилегающий к нему участок». Ух, Изольде Карловне поплохело. Она смяла в кулаке праздничный колпак, чуть пошатнулась и ухватилась за плечо Кати. «Заложники», — повторила она, как в бреду. «А боже, у меня ведь полный дом детей. Жопа», — прокомментировал мне в голову Агафаныч, а Солнцев тут же дублировал эту мысль вслух по каналу связи. «У младшенькой», — продолжила Безобразова, — «у Васеньки сегодня день рождения и не стоит переживать раньше времени». Я перехватил инициативу и чуть отодвинул Захара в сторону. «Пока что не произошло ничего плохого, и не произойдет, пока мы здесь, можете поверить мне на слово. Так вы позволите войти?» «Да-да, конечно». Всей оперативной толпой мы внедрились в просторный холл Безобразовых. «Хоромы, конечно. Чтоб я так жил. Ну, в смысле, я так жил, да. Ну, блин, не как у Волконского, само собой, но тоже есть где в прятки поиграть. Несколько дверей направо, несколько налево, а двойная полукруглая лестница уводит не только на второй этаж, но еще и куда-то вниз. Дальняя от нас стена при этом была отделана панорамным остеклением, так что задний дворик отсюда просматривался на отличные дела. А где-то там, на лужайке, действительно резвились дети. Маленькие такие, визглявые, лет по 7-8, мельтешили вокруг здоровенного надувного батута так, что невозможно сосчитать наверняка сколько их там, но навскидку штук 10. Штук 10 детей, 2 гребаных клоуна и 1 альпака. «Так, Захар, конечно, молодец, но командовать парадом буду я. Агафонов, отведите Изольду Карловну на кухню и дайте ей стакан воды. Вась, ты чего, слить меня решил?» Тут же постучался ко мне в голову Синси. «Наоборот», — ответил ему, — «поручаю тебе самое ответственное. С домработницей и детьми мы уж как-нибудь сами справимся, а ты отвлекай Безобразову. Ты лучше всех нас вместе взятых знаешь повадки аристократов и сможешь поддержать непринужденную беседу. Манеры, этикеты, вот это вот все». Агафаныч с моими рассуждениями согласился, кинул мне в голову слово, принял, а затем улыбнулся и бережно приобнял Безобразову за плечо. «Пойдемте, Изольда Карловна». «Но», — возразила та, — «а как же дети?» «К детям», — сказал я, — «будет приставлен капитан Погонялов». Захар крякнул. Я сперва не понял почему, а потом вдруг как понял. «Мой косяк, ну извините, кто на что учился? Я наизусть знаю около 100 видов паст, процент отхода корнеплодов в зависимости от сезона и степени прожарки стейков, не только по названиям, но и по температурным показателям. А вот градацию полицейских званий не знаю. Вот и ляпнул, что первое в голову пришло. И как-то так вышло, что с моей легкой руки Антон по кличке Погоняло стал старше по званию, чем единственный из нас настоящий оперативник. «Захарка, ну-ка помоги мне», — хохотнул новоиспеченный капитан, а потом обратился к госпоже Безобразовой. «Не беспокойтесь за своих бесенят, Изольда Карловна, мы присмотрим. И если вдруг что, клянусь, грудью встанем на защиту. В НАТУ, ГХМ, все в лучшем виде будет, честное слово. Пойдем, Аболтус». А затем взял Захара в захват, за шею и на сгиб локтя, прям как хулиган в старших классах, и повел на улицу. По пути кулаком ерошил ему волосы и весело прихрюкивал. «Так ладно, эти двое отвлекут детей и клоунов, а Гафаныч уже увел хозяйку и осталась у нас домработница Катя. Пока все происходит вменяемо и в рамках приличий, что не может не радовать. Отвлеките Катю», – прошептал я в микрофон, зажав кнопку на браслете. «Будет сделано», – также шепотом отозвался Санюшка, и мне почему-то вдруг стало страшно. «Я, конечно, просил всех ребят отнестись к нашему сегодняшнему делу ответственно, но конкретно Анечкин уж больно сильно переигрывал, и в образ вжился, и инициативу проявляет на каждом шагу. Раньше я за ним такого не замечал, как бы чего плохого не вышло». «Так-так-так», с модуляциями актера Тюза в голосе протянул Санюшка, явно пытаясь обратить на себя внимание. «А что у нас тут?» Открыл первую попавшуюся дверь, зашел внутрь и прикрыл за собой, затем вдруг крикнул «Ой!» и следом раздался треск ткани, а уже спустя секунду дверь снова отворилась, и Санюшка вышел в холл, голый, в одних, блин, трусах, носках и блестящих туфлях. Форма, за которую я имел неосторожность его похвалить, теперь была у него в руках, одним цельным комком, и только тут я понял, где Санюшка ее достал, не иначе как арендовал в стриптизерошной. «Какой же я неуклюжий», — сказал Анечкин и делано плеснул руками, за дверную ручку рукавом зацепился, вы представляете, оху, охренеть ты зацепился, за ручку рукавом так, что одним рывком снял с себя вообще все и причем тут вообще штаны. За каких-то пару секунд Санюшка умудрился накинуть логике петлю на шею и выбить у нее из-под ног табурет. Вот и первый косяк, который технически мог бы быть последним, но как же хорошо, что я с утра заряжен по мане, так что буду исправлять. Я уже напряг источник с тем, чтобы в любой момент ворваться в голову домработницы Кати, стереть это сюрреалистичное воспоминание и написать вместо него новое, например, убедить Катю в том, что ей срочно нужно сходить в магазин, или на почту, или курьера встретить, но, вы мне не поможете? Спросил Санюшка, глядя на девушку. У вас есть швейные принадлежности? Есть, максимально серьезно ответила Катя и широким шагом двинулась куда-то прочь, рукой увлекая за собой Анечкина. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Проводив двух рыжих недоуменным взглядом, мы с Мишей Кудыбич остались в холле вдвоем. «Ну, допустим», — сказал я, а затем задал в канал вопрос. «Яков Саныч, где находится комната Безобразова?» «Не знаю», — ответил законник. «Как так? Вы же говорили, что видели его». «Я видел его в столовой, когда Катя кормила бедолагу с ложечки какой-то овощной дресней. А где находится комната его благородия, не имею ни малейшего представления». «Понял», — сказал я и отжал кнопку микрофона. «Так, если мне не изменяет память, у аристократов по этикету не положено располагать свои спальни на первом этаже, типа, кто выше, тот и папа. С другой стороны, раз Изольда Карловна настолько паскудная натура, что спустила Орловым то, что они сделали с ее мужем, то она ведь могла и дальше пойти, например, держать барона в подвале, от глаз подальше, чтобы не смущал и не мешал супруге вести новый роскошный образ жизни. ХММ, ладно, проверить стоит и там, чем быстрее найдем Безобразова, тем быстрее все это закончится. Я наверх, ты вниз, сказал я Мишине. Погнали, погнали. Перепрыгивая через две ступеньки, я помчался на второй этаж, по пути мельком взглянул на часы. Все стрелки как раз сошлись воедино и наступил полдень. 12:03, задний двор, дети аристократов, а это, без сомнения, были дети аристократов, не боялись людей в форме. Дядя полицейский хороший и его надо слушаться. Вот, собственно, и все, что они знали. Так что когда капитан Погоняло попросил всех быть на виду, не разбегаться и ходить в туалет только в сопровождении взрослых, они восприняли это как данное. Другой момент – клоуны. У братьев Ержана и Мансура Байболотовых были все причины опасаться правоохранителей. При виде формы они первым же делом подумали про миграционную службу, Срок их пребывания в Российской империи в безвизовом порядке уже давно истек. Братья порядком напряглись и даже подумывали насчет побега через забор, что называется, огородами. Пусть в гриме, пусть в париках, пусть в этих несуразных одутловатых костюмах и ботинках 70-го размера. Пусть бросить альпаку и батут все равно, что от себя кусок отрезать неважно. На другой чаше весов сейчас была депортация. Однако полицейские почему-то даже не думали проверять у братьев документы. Пока клоуны продолжали веселить детей, они просто встали неподалеку и несли какую-то понятную лишь им одним вахту. «Ну что, ментеныш?» Скрестив руки на груди, ухмыльнулся погоняло. «Вот мы с тобой и остались вдвоем, и никто тебя теперь не защитит. Мне не требуется защита». «Смелый, да?» Антоша шагнул на Захара. Захар попятился. «А что же ты такой смелый в машине не был, а?» «Прекрати», — зашипел Гачин Мучинский. «Сейчас мы должны действовать заодно. Не смей срывать операцию». «А я и не собираюсь ее срывать», — хохотнул погоняло. «Я просто хочу тебя немного проучить, чтобы в следующий раз с уважаемыми людьми ты базарил уважительно. Я не понимаю, в каком именно месте я повел себя по отношению к тебе как-то не так?» Признаться честно, Антон тоже этого не понимал. Его нелюбовь к Захару существовала в области неосознанного и проистекала из уязвимости. Возможно, так же как мышки не любят кошек, пчелы ос, а жабы цапель, Антон по кличке погонял и не любил полицейских. «Что я тебе вообще сделал? А я тебе ща объясню». С тем Антон толкнул полицейского в грудь, затем еще раз, и еще. Гачин Мучинский пытался зажать кнопку на браслете, но всякий раз, когда тянулся к запястью, получал новый тычок. Да, изначально у погоняла не было в планах причинять Захару боль, избивать и уж тем более калечить, однако тут кровь ударила в голову. Антон закипал, заводил сам себя, постепенно теряя контроль. Он толкал Захара все сильнее и сильнее, и тут раздался звук. Этот звук нереально трудно транскрибировать, но очень просто описать, как будто кто-то начал на скорость жмикать резиновую уточку для ванны. Именно таким потешным звуком альпаки сигнализировали сородичам о том, что они напуганы, или тревожны, или собираются атаковать. «Уй-уй-уй», выдохнул Гачин Мучинский и согнулся пополам. Антон по кличке погоняло сам того не сознавая затолкал полицейского прямо под удар. «Не будь дурой», милая шерстяная зверушка уловила агрессивный настрой лысых приматов, что подбираются к ней сзади, причем с совершенно непонятной целью. И как только одна из этих обезьян оказалась в зоне поражения, альпака тут же легнулась, с двух копыт и Захару прям по яйцам. «Уй-уй-уй, ой», воскликнул погоняло. Контроль над собой тут же вернулся. Душераздирающая сцена пробудила в нем мужскую солидарность. Друг или враг, никто не заслуживает такого. И кажется, погоняло сильно перегнул палку в этой своей слепой ненависти. «Братишка, извини», — крикнул Антон и склонился к Гачину Мучинскому. «Извини, пожалуйста, я не хотел, правда». «Пошь шел ты», — прошипел Захар. «Клянусь, я не хотел». «Ты как вообще живой?» «Живой», — ответил Захар, а затем выпрямился в полный рост, сунул руку в штаны и достал защитную ракушку со следами от копыт. «Когда вокруг бесчестие», — сказал он с чувством, — «хороший полицейский должен быть готов ко всему», а затем зашагал в сторону клоунов-казахов. «Эй, вы двое, да-да, проследуйте за мной в дом для выяснения личности». «Погоди, погоди», — засеменил следом погоняло, — «а я, а ты останешься с детьми». «Я, братиш, где я и где дети, что я с ними делать буду?» «Не знаю», — грубо ответил Захар, — «разберешься, не моя проблема». «Да-да, я вам двоим говорю, ну-ка идите-ка за мной». 12:04, кухня. «Да не переживайте вы так», — улыбнулся барон Ярышкин, налил стакан воды и вручил его госпоже Безобразовой. «Спасибо, даю вам 99% гарантии, что в вашем доме нет никаких злоумышленников». Владимир Агафонович присел напротив Изольды Карловны за небольшой круглый столик. «Просто когда речь идет о человеческой жизни, нельзя пренебрегать даже этим несчастным процентом. Сейчас мы все осмотрим, все проверим и уйдем, а вы продолжите себе спокойно праздновать». «Да», — кивнула Безобразова, — «да, вы правы, все будет хорошо. Не может же на мою долю выпасть столько испытаний, верно? Сперва муж, а теперь это». После упоминания мужа Изольда Карловна вдруг расплакалась, а ведь, казалось бы, лезть к ней в разум было табу, но вместо этого барон Ярышкин довольно тщательно изучил содержимое хорошенькой рыженькой головы домработницы Кати и кое-что для себя вынес. Да, он не умел видеть воспоминания так же ярко и четко, как это делает его юный падаван. Честно говоря, Владимир Агафонович даже не подозревал, что такое вообще возможно, вытаскивать из памяти людей имена, даты, фотографической точности картинки и даже конкретные цитаты. За время учебы в академии он не знал ни одного человека, даже из преподавательского состава, который владел бы подобной техникой. А Вася Каннеллони в свою очередь относился к этому дару, как к чему-то само собой разумеющемуся. Он не рассказывал, его не спрашивали, а потому что учитель, что ученик пребывали в счастливом неведении насчет имбалансности Каннеллони. Но к делу, пускай не так четко, как Василий, но по эху эмоций и обрывочным мыслям домработницы, Владимир Агафонович составил себе портрет семейных отношений четы Безобразовых. И портрет был так себе. Котя по-женски жалела баронессу, при этом злилась на барона, и при этом же была вынуждена что-то скрывать, липкий ноющий привкус навязанной тайны ни с чем не перепутать. И вот загадка. Если бы барон распускал в отношении Кати руки, то Владимир Агафонович понял бы это сразу, химический состав эмоций был бы совершенно другим. Так что, скорее всего, речь шла о любовнице Геннадия Витальевича, или любовницах, или о девушках по вызову, которых он таскал в дом и заставлял Катю держать язык за зубами. Короче, в этой семейке все хороши, решил для себя барон Ярышкин. «Не плачьте, прошу вас», — сказал он и достал из нагрудного кармана носовой платок. Аристократ старой закалки, Владимир Агафонович всегда старался иметь при себе платок и прекрасно знал его истинное назначение — не сопли высмаркивать, а в случае чего предложить даме. «Ох, спасибо», — всхлипнула Безобразова. «Вы так галантны». И чуточку успокоилась, и даже перестала плакать, и вперилась в Агафоныча ясными после слез глазами. «Повезло, наверное, вашей жене». «Так, млять», — заподозрил неладное барон Ярышкин. Вася доверил ему чуть ли не самое важное, а он уже спустя 4 минуты умудрился загнать разговор куда-то не туда. И вот ведь, прикинуться дурачком нельзя, отступить нельзя. Нужно продолжать отвлекать Изольду Карловну любой ценой, и постараться потянуть время, пока эта самая цена не стала слишком уж высокой. «Картина!» — воскликнул Владимир Агафоныч и указал на стену за спиной Безобразовой. На холсте было намалевано нечто невразумительное. Складывалось ощущение, что его расстелили на пол во время ремонта, угваздали чем ни попадя, а после натянули на богатую раму и продали за 100 тысяч миллионов рублей. А впрочем, подумал барон Ярышкин, скорее всего так оно и было. Прищурившись, он кое-как разобрал лихую размашистую подпись в углу. К счастью Владимира Агафоныча, ушлый художник подписался простенько. Вместо каллиграфических закорюк, смайликов и прочей хрени, в углу полотна он просто вывел свою фамилию. «Алешин», — прочитал барон Ярышкин, а потом воскликнул. «Только не говорите мне, что это оригинал. Пускай и слышал эту фамилию впервые, иначе я умру от зависти». «МММММ», — слабо улыбнулась Изольда Карловна. «Вы еще и в искусстве разбираетесь?» По верхам, дежурно отсмеялся Агафонович, ровно настолько, чтобы не прослыть невеждой. «МММММ», Безобразова утерла последнюю слезинку и отложила платок, а после изобразила недвусмысленный жест, уперлась локтями в стол, руки сцепила в замок, а на замок положила подбородок, и глазенками похлопала. «Хлоп-хлоп-хлоп, а ведь мне вас так и не представили», сказала Безобразова. «Не хотелось бы обращаться к такому интересному мужчине по фамилии». «Черт», — выругался про себя Агафонович. Кажется, он сам того не желая, загонял себя в этот омут все глубже и глубже. И вот он уже интересный мужчина, да еще гребаное имя. Ровно для таких вот ситуаций у барона Ярышкина имелось альтер-эго Вадим Нечаев, но сейчас оно совершенно не подходило, фамилия уже была озвучена. Так еще и в голову, как это частенько бывает, полезла всякая чушь. Татай Мухраевич, Бубуй Мумуевич, Ахалай Махалаевич и явный этнический поляк Лиська Масискович. Нормальные человеческие имена разом вылетели из головы. Василий Викторович, встал и чуть поклонился барон Ярышкин. К вашим услугам. Василий Викторович, скажите, а вам случайно не нужно присоединиться к поискам? Как думаете, ваши коллеги в состоянии справиться без вас, сука? Заорал где-то внутри себя Агафонович. Сука, сука, сука. Безобразова поставила ему гроссмейстерский мат, задала вопрос, на который можно ответить лишь одним способом, и способ этот играл явно не в пользу Агафоновича. Конечно же справится, улыбнулся барон Ярышкин. МММ, вновь протянула Изольда Карловна. В таком случае, может поднимемся наверх, в моей спальне висит еще несколько работ Алешина, и если хотите, я с удовольствием их вам покажу. 12.05. подвал. Идея о том, что утратившего умственные способности отца семейства содержат в подвале, была бесчеловечна. К счастью, правда не совсем понятно к чьему именно счастью, она не подтвердилась. Мишеня Кудыбич лосем промчался по всему нижнему этажу. Присвистнул при виде домашнего кинотеатра на 12 мест, подивился небольшому бассейну с парилкой, позавидовал постирочной и истек слюной по залежам вина в специальном погребе. Собственно говоря, вот и все. Смотреть здесь больше нечего, осталось всего две двери. За первой оказался небольшой чулан, весь в стеллажах с бытовой химией, тряпками и прочим хозяйственным инвентарем. А вот за второй, внезапно, была библиотека. А во, вырвалось у Мишени. По меркам аристократии, библиотека была совсем крошечной. Всего два стеллажа, каждый не больше метра длинный. Еще кресло для чтения, да удобный светильник, вот и все. Но книги, книги, ух, книги, что стояли на полках, выглядели древнее самой вселенной. Огромные, в потрескавшихся кожаных переплетах, с кисточкой-закладкой на каждом томе. Настоящий фетиш библиофила. И все это богатство лежало здесь, покрытое толстым слоем пыли и никому не нужное. «Интересно», — сказал вслух Мишеня, подошел поближе и побежал взглядом по корешкам. «Ну точно, учебники магии, да притом такие, каких не найти в свободном доступе. Ни в сети, ни в магазине, ни даже в академии на старших курсах. Книги, которые лежали здесь, можно было отнести к разряду пресловутых секретов рода. И вот, посреди всей этой красоты, охренеть», — выдохнул Миша и прочитал вслух. «Распутин Григорий Ефимович. Авторские техники призыва демонических существ». Не своровавший ничего и ни у кого за всю свою жизнь, Миша Кудыбич впервые столкнулся с непреодолимым искушением. 12.05. Вася Каннеллони. Побегать, конечно, пришлось, но 5 минут, пффф. Агафаныч пророчил 20 на все про все, и мы пока что опережаем график. Геннадий Витальевич Безобразов безо всяких проблем нашелся в своей собственной спальне и представлял из себя жалкое зрелище. Он даже взглядом меня не удостоил. Сидел в кресле напротив окна в замызганной футболке с разноцветными пятнами на груди. Видимо, со слюнявчиками для его благородия тут никто не заморачивался. На коленях шерстяной плед, руки поверх пледа, и вот ведь черт, а руки... Тело Геннадия Витальевича еще не успело атрофироваться. Несмотря на некоторый лишний вес, руки барона были настоящими мужскими руками. Толстыми, крепкими, рельефными, и кое-где даже с выпирающими венами. И оттого мне стало еще жальче. В голову полезли нехорошие мысли о том, как резко все может оборваться. Фу-ух, ладно, отставить нюни. Задача минимум выполнена, и пока есть время, надо попытаться выполнить задачу максимум. Прикрыв за собой дверь, я начал вихрем носиться по комнате Безобразова. Посмотрел в шкафу, в тумбочках, под кроватью и даже в баре-глобусе. Буквально обшарил все углы на предмет каких-нибудь тайников или сейфов, но так ничего и не нашел. Единственный документ, который попался мне на глаза, паспорт барона. И все. Действительно, наивно было полагать, что где-то здесь я найду завещание графа Орлова. Вот так легко и просто. Чушь. Ну да хрен с ним, задача все равно почти выполнена. «Захар», — сказал я в канал, — «наверх, налево и до упора. Дуй ко мне прямо сейчас, жду тебя с тестером». «Понял», — ответил Гачин Мучинский, — «но пока что не могу. Я в холле на первом этаже, со мной двое клоунов, ну то есть штатских. Смените меня кто-нибудь, и я тут же поднимусь. Есть кто свободный?» 12.06. Комната Кати, в одних лишь трусах и туфлях. Санюшка сидел на кровати девушки, глазел по сторонам и болтал ногами. Никакого сексуального подтекста в происходящем Анечкин для себя не улавливал, но так ведь его и не было. До сих пор не перебросившись с ним и словом, домработница с головой ушла в работу. Она сшивала половинки стриптизерского костюма с такой быстротой, как будто за ней кто-то гнался, как будто от этого зависела ее жизнь. Стежок, стежок, еще стежок. Руки буквально порхали над Санюшкиными штанами, и лишь изредка Катя позволяла себе поднять взгляд. И в эти редкие моменты Катя смотрела на голую грудь Анечкина, чуть ниже правого соска, туда, где средь темных частых веснушек затерялось родимое пятно в виде четырехлистного клевера. Стежок, стежок, еще стежок и... Готово! Катя торжественно вручила Санюшке его форму, и тот сразу же начал одеваться. «Я могу еще что-то сделать для вас, ваше величество?» «Бы-бы-бы», — хохотнул Санюшка. Дежурный смех в ответ на дежурную шутку. С иронией Санюшка был знаком как никто другой. Вот только Катя не производила впечатления человека, который сейчас пошутил, пусть даже плоско или неудачно. «Я серьезно», — сказала она, — «ради вас я готова на все». «Правда?» «Абсолютно». «Хорошо», — улыбнулся Санюшка и решил продолжить шутку. «Монаршим указом от сего дня повелеваю тебе, Катька, сидеть тут до тех пор, пока мы с другими полицейскими не уйдем из дома. Сидеть и носа своего из комнаты не показывать». «Да, да, бы-бы-бы, ну смешно же, правда, такой безобидный юморок, который даже и не юморок вовсе, а просто признак хорошего настроения. Он нацелен не на смех, а на легкую не улыбку даже, а так ухмылочку». Однако Катя вместо ухмылочки бахнулась перед Сашей на колени. «Как пожелаете, ваше величество, блаженная какая-то», — подумал про себя Санюшка. «Может, в любительском театре играет и на мне тренируется», а потом услышал в ухо, что в холле срочно требуется человек. «Иду», — сказал он в браслет и двинулся на выход. «Ваше Величество», — услышал Санюшка прежде, чем закрыть за собой дверь. Он обернулся и увидел, как Катя встала с колен, пристально уставилась ему прямо в глаза, подняла вверх сжатый до белых костяшек кулак и с неимоверным надрывом сказала: «Ирландия будет свободна». «Ага», — Санюшка хохотнул, небрежно повторил жест, крикнул: «Но пасаран», и ушел. 12.07. Задний двор. «Фу-ух», — выдохнул капитан Погоняло. Это был его первый столь тесный опыт общения с детьми. Не то, чтобы он их не любил, боялся или брезговал, просто дети казались Антону существами с другой планеты. Шумные, неуправляемые, себе на уме и вечно хотят странного. Залезть на горку по горке. Просто ну нахер, а вот им все казалось вполне логичным. Однако Погоняло справился, как умел, но все же. Дело в том, что батут представлял из себя эдакий надувной замок. 4 отвесные стены и небольшой вход внутрь. Ну прямо внутренний тюремный дворик. Осенило Антона. Недолго думая, он предложил детям веселую игру. Согнал их всех на батут, пересчитал по головам, застегнул вход и заставил всех ходить по кругу друг за другом. Крик «Вертухай на вышке» означал, что всем нужно срочно упасть и прикрыть голову руками. Периодически кто-то из детей оказывался крысой, и это означало старт очередного раунда в салочке. А иногда Погоняло подзывал кого-то из малых к себе, говорил, что к нему на свиданку пришла жена или муж, и они вместе шли гладить альпаку.